Точь-в-точь зубная паста. Впрочем, это еще не так скверно. К ним можно привыкнуть. Зато нам гарантируется, что изготовлены они из продуктов высшего качества, вдобавок напичканы витаминами. Не помню, кто до меня написал, что, собираясь строить дом, француз сперва возводит ограду, утыканную сверху битым стеклом. Англичанин обсаживает участок живой изгородью. Американец же начинает с того, что сажает траву для будущего газона. Так оно и есть. Даже в городах каждый дом окружен газонами. И ничего, кроме газонов, не отделяет его от соседей и от тротуара. Так что улица напоминает парк. Это впечатление усиливается еще и тем, что сами дома похожи скорее на игрушки, чем на обычное жилье. Дома здесь деревянные, выкрашены в белый цвет с красными, зелеными или синими крышами. Все новенькое, как будто только что из магазина, или вернее со страниц каталога. Перед домом веранда. На веранде кресло-качалки. Когда со всеми заботами дня покончено, хозяева дома добросовестно качаются в этих креслах. Все, кроме того, члены семьи, на чьем попечении находится газон. Это могут быть сын или дочь, отец или мать, потому что по изумительной зелени газона каждый вечер нужно пройтись косилкой. Нигде я не видел столько деревьев. Они везде, они роскошны. Повторяю, города — сущие парки, за исключением главной улицы, которая в каждом городе одна и та же, и магазины одни и те же. Магазины одинаковы, потому что принадлежат к одной и той же сети, как тут говорят. Поэтому и в штате Мэн, и во Флориде витрины повторяются. По обе стороны улицы тесными рядами припаркованы машины. Останавливаемся в одном из этих прелестных городков, чтобы позавтракать. И какисты европейцы ищем ресторан. И совершаем ошибку. Американцы охотнее остановятся где-нибудь по дороге перед киоском, где продают горячие сосиски и спагетти с подливкой. Они даже не выходят из машины, автомобили у них превратились в живые организмы со своей анатомией. Услышав гудок, официант выносит поднос, который крепится к дверце машины. На подносе еда, которую можно проглотить в 3-4 минуты и запить стаканом холодной воды. Ресторан, разумеется, везде есть гостиницы, причем также одинаковые. Две огромные витрины, в каждой выставка ног. Дело в том, что по ту сторону стекла аккуратным рядом выстроены кресла-качалки. Слева от каждой плевательницы, справа пепельница. Считается, что в гостиницах этих городков можно снять номер, но мне это не удалось ни разу, поскольку заказы на них принимаются за несколько недель. Еду подают только счастливчикам, остановившимся в данной гостинице. Итак, мы все же находим заведение, заменяющее ресторан. Потом они будут попадаться нам во все время путешествия. Вытянутый в длину зал, стойка из какого-то синтетического материала, который является имитацией чего-то другого. Вдоль стойки высокие табуреты, отделенные перегородками столики, у каждого по две банкетки. Официантки, как правило, приветливы и первым делом приносят вам, как здесь принято, стакан холодной воды. Что до прочего, о доброкачественности еды можете не беспокоиться. Все чисто, все, безусловно, полезно. Рыба и мясо на вкус совершенно одинаковы. К ним подадут неизменную горку овощей неестественного цвета, словно на фотографиях в журналах. Этот красный, этот желтый существует только на фотопленке Technicolor. Бутылочка с майонезом, бутылочки с соусами. Все порционно. В вашей тарелке содержится полный рацион, который обеспечит вам количество калорий и витаминов, достаточное для нормальной жизнедеятельности. Обед без мясного обойдется вам в 60 центов.